Глава 8. Вадим переводит взгляд в мою сторону и тихо спрашивает. «Ты знала, что он следит за тобой?» Я на мгновение теряюсь. Честно говоря, я никогда не задумывалась об этом, но, кажется, Морозов-старший прав. Стоит проверить мобильник на предмет отслеживания, хотя... Какой в этом смысл, если все более чем очевидно? «Нет, конечно», — отвечаю пересохшими губами. «Лия, Костя, я еще раз вас поздравляю», — улыбается Дима. «Решили отпраздновать в тихом семейном кругу? Я присяду?» Калинин плюхается на стул рядом со мной и сразу же просит официанта принести ему тарелку, бокал и приборы. Мой супруг ведет себя так, будто совсем ничего не произошло. Последнее, о чем он думал, приехав сюда, — это чувство детей. «А Анна Алексеевна где? Задерживается?» — язвительным тоном бросает Лия. «Дима, все в порядке?» — спрашивает Вадим, не давая Калинину ответить на вопрос дочери. «Конечно», — кивает он, переключая внимание на Морозова-старшего. «Тогда какого черта ты явился сюда?» — резко бросает отец Кости. «Тебя приглашали?» «Что за глупости? Это свадьба моей дочери, и я имею полное право здесь находиться», — заявляет муженек, продолжая гнуть свою линию. 4 пары глаз устремляются на него в изумлении. Но Дима сидит за столом, уверенный в себе и с гордо поднятой головой, отчего мне становится противно. «Ты решил испортить вечер?» — продолжает дочь. «Дмитрий Тимофеевич, вы меня, конечно, извините, но мы хотели провести время с моим отцом», — вежливо произносит Костя. «Мы не виделись долгое время, так что...» «Гонишь меня?» — хмурится Дима. «Сегодня, Дима, именно сегодня ты нежелательный человек в этом обществе». Вадим встает на защиту сына. «Ты уедешь из этого ресторана». Голос Морозова-старшего наполнен спокойствием и непоколебимостью. Этому человеку веришь, несмотря ни на что. От Вадима веет какой-то внутренней силой, с которой нет смысла тягаться. Он все равно выйдет победителем, стоит ему только захотеть. Я усмехаюсь про себя. Так странно смотреть на других мужчин без призмы обожания мужа и видеть их совершенно противоположными человеку, которому за долгие годы ты просто-напросто привык. «И кто же меня выгонит? Может, ты?» — хмурится муж. «Я, папа», — вступает в разговор Лия. «Ты был самым любимым и обожаемым мной человеком во всем мире, и мне нужно время принять тот факт, что ты далеко не идеальный. Если ты будешь давить на меня, то рискуешь навсегда испортить наши отношения. Сегодня моя жизнь разделилась на до и после, и такой, как раньше, она уже не будет. Ты должен понимать, о чем говорю я. Прости, возможно, я говорю с тобой слишком грубо и не имею на это права, но сейчас иначе не могу. Я всегда уважала и равнялась на тебя. Я прошу относиться ко мне так же. Именно поэтому, папа, из уважения ко мне и моим чувствам, я прошу тебя уйти». После монолога моей взрослой девочки воцаряется молчание. От неожиданности Дима теряет дар речи, впрочем, как и все мы. Я перевожу взгляд на Вадима. Он смотрит на меня восхищенным взглядом, как будто слова, сказанные Лией, принадлежат мне. Но это все она, моя дочка, которая так быстро выросла и стала той, к чьим словам и мыслям стоит прислушиваться. «Ты действительно этого хочешь?» — как-то растерянно спрашивает муж. «Да, пап», — кивает она. «Хорошо, но мы обязательно поговорим позже». В голосе Димы появляется свойственная ему строгость. Этот человек все еще пытается держать лицо, которое в один момент просто стерлось. Просто поразительно. «Просто уйди, Дима!» — не выдерживаю я, стреляя глазами в бывшего мужа. И он уходит, забирая с собой напряженную атмосферу, а мне становится легче дышать. Дима сейчас для меня как триггер. Несмотря на то, что я пытаюсь сдерживать себя, находиться с ним в одном пространстве не могу. «Как вы провели этот день?» — спрашивает Вадим у молодых. «Собирали чемоданы в свадебное путешествие, а потом просто гуляли», — отвечает Костя с едва заметной улыбкой на губах. «Не знаю, как для вас, а для меня это было бы лучшим празднованием свадьбы», — усмехается Вадим. «Никаких ведущих, бегающих друзей, которые собирают деньги за вашего первенца. А главное, никаких конкурсов. Это идеальный день». «Вот и я так считаю», — вступает в разговор Лия. «У нас на самом деле все разрешилось самым лучшим образом». «Мы ведь не хотели такого торжества», — вдруг говорит Костя. «Когда я сделал Лии предложение, мы хотели все деньги, которые копим на свадьбу, потратить на путешествие». «Да, так все и было», — подтверждает дочь слова своего мужа. «Но мы решили, что не можем оставить наших близких без торжества, поэтому и решили с путешествием повременить». Дети рассказывают о своих планах, делятся самым сокровенным, а о некоторых их мыслях не знала даже я, хоть Илья всегда всем делится со мной. Это и правильно, у них своя семья. Вадим активно участвует в беседе, говорит о том, что они всегда могут обратиться за помощью к нему. Я же в основном помалкиваю, лишь изредка вставляю пару слов. Вечер проходит прекрасно. Никто из присутствующих не затрагивает щепетильную тему. Нет даже отдаленных намеков. Прошло не так много времени, а кажется, словно это случилось в прошлой жизни. «Пап, довези, пожалуйста, Ирину Александровну, а мы пройдемся», — просит напоследок Костя. «Не нужно я...» — говорю я, но меня обрывают на полуслове. «Мам, не спорь», — произносит дочь, а затем почти шепотом, так, чтобы слышала только я. «Тебе лучше как можно меньше быть одной. Папа Кости — отличная компания». Я снова сажусь в машину к Вадиму. Наконец-то этот длинный день подходит к концу. Неужели я смогла стойко вынести все сюрпризы, что он мне приготовил? Чувствую гордость, но вместе с тем и полное опустошение в груди. Как он мог так поступить? А главное, зачем столько лет играл примерного семьянина? О чем задумалась? Из мысли меня вырывает голос Морозова-старшего. Ни о чем, отмахиваюсь я. День был долгим. Что правда, то правда, соглашается мужчина. Домой поедешь? Переночую в гостинице, а все остальное решу завтра. Сегодня мне нужно время для себя. «Понимаю тебя», — кивает Вадим и неожиданно спрашивает. «У тебя своя студия творчества?» «Да», — отвечаю мягко. При упоминании о моем детище я невольно улыбаюсь. Хоть и прошло уже несколько лет с того момента, как я открыла собственную мастерскую, все вопросы о ней вызывают у меня трепет. Мое увлечение рисованием не прошло бесследно, и несмотря на то, что профессию я выбрала максимально земную, дающую твердую почву под ногами, меня всегда тянуло к творчеству. Ни Аня, ни Дима не поддержали идею открытия подобного рода студии, ведь их так много в Москве. Однако главной моей мотивацией стала Лия. Она не просто поддержала, она присутствовала на всех моих первых мастер-классах и с радостью рассказывала своим друзьям и однокурсникам в университете. Моя дочь – гений маркетинга. Во многом благодаря ей в первые несколько месяцев я смогла окупить все свои вложения – еще и заработать. «Я как-то видел ее в социальных сетях», — неожиданно говорит Морозов. Сын с восхищением рассказывал, и я решил посмотреть. «Да, Костя пару раз бывал на мастер-классах», — киваю я. «Очень достойно, Ира. Утонченно и со вкусом». От слов Вадима я теряюсь. Казалось бы, взрослая женщина, привыкшая за эти пару лет получать комплименты в адрес мастерской, но в этот момент смущается. Я чувствую, как на щеках выступает румянец, радуясь тому, что в машине темно, и Морозов не видит мою реакцию. «Спасибо, Вадим», — отвечаю сдержанно. «Ты уверена насчет гостиницы?» Чуть помедлив, Вадим меняет тему разговора. «Может, лучше было бы поехать к родителям?» «У них будет много вопросов, а они сейчас ни к чему», — быстро отвечаю я. «Ты им не сказала?» — удивляется Морозов. «Нет, я сделаю это в более спокойной обстановке. Все же им уже не 18». Объясняю я. «Да», — соглашается он. «Это было верное решение. Я удивляюсь тебе, Ира. Как тебе удалось вести себя с таким достоинством и не опуститься в скандал и унижение предателя?» «Не без труда, конечно», — качаю головой. «Давай вернемся к студии. Эта тема гораздо приятнее. Или можем поговорить о детях. Мой непутевый муж — последнее, о чем бы мне хотелось говорить». «Согласен. Извини», — произносит извиняющимся тоном. На протяжении всей дороги до выбранной мной гостиницы мы говорим о детях, студии, работе юриста, словом, обо всем, что приходит в голову. Я снова отмечаю про себя. В общении с Морозовым напрочь отсутствует такое понятие, как напряжение. Это и к лучшему, ведь мы теперь родственники, и иногда нам придется общаться, хотя бы о детях. «Если тебе что-то понадобится, звони», — уверенно заявляет Вадим, останавливая машину перед входом в отель. «Благодарю тебя». Улыбаюсь я и быстро добавляю. За все. «Доброй ночи, Ира. Увидимся», — кивает Морозов, и я выхожу из его автомобиля. Через 10 минут я переступаю порог своего номера и, скинув туфли на высокой шпильке, Наконец валюсь на кровать от бессилия. Этот день выжил из меня все соки. Теперь я могу побыть слабой и все как следует обдумать. Картина подтверждения предательства мужа стоит перед глазами. Какой же он подонок! Вел двойную жизнь столько лет, и как успешно! А прокололся по глупости, не смог удержаться на свадьбе детей. Мерзко! Он ведь взрослый человек, а не подросток, который не может держать себя в узде. По щеке стекает одинокая слеза, но рыдать не хочется. Почему? Не знаю. Возможно, накроет позже, но сейчас мне на душе просто горько, а слез нет. Больно чувствовать себя обманутой, но больнее от того, что образ мужа оказался только моей выдумкой. Такого человека, каким я его себе рисовала, просто не было. Был и есть другой Дмитрий, тот, кого во всей красе я и не только увидела сегодня. Мобильный оповещает о новом сообщении. Встаю с кровати и достаю из сумочки мобильный. Дима. Какого черта ему нужно? Ира, я знаю, что ты злишься, знаю, что тебе нужно время, но, пожалуйста, давай поговорим. Прости меня, пожалуйста. Я нервно усмехаюсь и убираю мобильник обратно в сумочку. Что ж он никак не успокоится? Волна раздражения и ненависти разносится по всему телу, и я машинально поворачиваюсь к зеркалу, которое как раз висит на стене в прихожей рядом с комодом. Я выгляжу воинственно и настроена точно так же. Ноздри вздуваются, глаза наливаются кровью. Черт, я не узнаю себя. В дверь номера раздается стук, и я сразу же понимаю, кто за ней. «Ира, давай поговорим, пожалуйста», — доносится голос мужа. «Я не могу уехать домой без тебя, прошу». «Говори», — бросаю резко. «Я люблю только тебя, Ир. Пожалуйста, поверь мне», — молит он. «Нет, уходи». «Я буду сидеть под дверью, пока ты меня не впустишь», — жалобно произносит Дима. «Значит, ты будешь сидеть до утра». «Значит, так», — отзывается он. «Это мой выбор вернуть тебя». Как бы потом муженек не пожалел о своем выборе. Надеюсь, он сдался раньше и уедет домой, чтобы я спокойно могла выйти из номера, а пока я валюсь с ног от усталости. «Спокойной ночи, Ира». «Пошел к черту», — шепчет мое подсознание, — но я ничего не отвечаю.